Глава 22. В ближайшие полтора года Каупервуд оказывал многочисленные тайные услуги Стинеру, Стробику, Батлеру, казначею штата Ван Ностренду, члену Сената Пенсильвании Релихину, так называемому представителю финансовых кругов в Гаррисберге, и различным банкам, с которыми эти джентльмены поддерживали дружественные отношения. В интересах Стинера, Стробика, Уайкрофта, Хармана, не позабыв, конечно, и самого себя, он провел дело с Северной Пенсильванской линией, после чего сделался держателем пятой части всех акций этой дороги. Вместе со Стинером он скупил акции коночной линии 17 и 19 улиц и также на паях с ним начал игру на фондовой бирже. Летом 1871 года, когда Каупервуду было около 34 лет, его банкирская контора оценивалась в 2 миллиона долларов, из которых едва ли не полмиллиона принадлежали ему лично, и, судя по перспективам, открывавшимся перед ним, он в скором времени мог стать соперником любого американского богача. Город в лице своего казначея Стинера был его вкладчиком на сумму около 500 тысяч долларов. Штат в лице своего казначея Ван Ностренда доверил ему свыше 200 тысяч долларов. Боут накупил акции конных железных дорог на 50 тысяч долларов, Релихин – на точно такую же сумму. Целая орава политических деятелей и их прихвостней держала у него свои деньги. Анкольный счет Эдварда Мелли Батлера временами доходил до 150 тысяч. Задолженность Каупервуда различным банкам, зависевшая от того, какие из его ценностей находились в закладе, колебалась от 700 до 800 тысяч долларов. Подобно пауку в серебристой паутине, каждая нить которой им самим тщательно соткана и испытана, Каупервуд, находясь в центре сети блистательных деловых связей, зорко следил за всем, что происходило вокруг.